интеллект, зачем начинается работа ума? Это работа классификации. И таким образом это разделение все дальше и дальше упрощивается. Моя семья, мои интересы, моя страна, моя земля, мое, мое, все это лишь работа ума. And then comes the desire to hold on what is pleasant and preferable, and to be hostile to what is not pleasant and not preferable. That is the beginning of the ego. I must be only taken care of by my mother, or by my relative, or by my caste and my language. I should be available only to them. This is, I hate others. I am holding on to this. This demand for repetition of the pleasant and rejection of the unpleasant is the beginning of the ego. И затем появляется желание. Желание повторить приятное, удержать то, что вносит удовольствие, поиски и стремление получить это приятное, и отвращение, враждебность к неприятному. Я хочу, чтобы обо мне заботилась только моя мать, только она пошла с краю меня. Я хочу быть лишь в кругу близких мне людей, лишь моя страна хороша для меня, а остальные враги. И это стремление держаться за то, что приносит удовольствие, и отвращение к тому, что причиняет боль, есть работа эго. Now, the whole separative consciousness is complete, totally separated from life. Now, whatever this body will grow and talk about life, it will be only idea of life. Not life itself. It's not possible now. The separation is complete. Although the body is connected with life, life is its natural state, but it is totally delinked and separated. See? And they will say, what do you think life is? What is your meaning of life? Tell me, what do you mean by life? I mean by life this. These are all ships. Everything is getting separated from life, and we're talking about life. Can you see all this? The most profound thing, nobody will tell you all this. They will only inject some more belief systems. You are already burdened with so many, some more. You are already with so much ships, some more ships. И теперь процесс отделения от жизни завершен. Разделяющее сознание приобрело законченность на этом этапе. Вы полностью теперь отделены от жизни. И что бы говорящий ни говорил о жизни, это тоже превращается лишь в идею о жизни. Вы не можете понять, что такое жизнь. Вы лишь отделение от нее. По сути, жизнь – это ваше естественное состояние. Но пока работает разделяющее сознание, это невозможно увидеть. И все эти разговоры, каково ваше мнение о жизни, что вы понимаете под жизнью, каков смысл жизни – все это лишь полное дерьмо. Поймите это. Это очень важная, глубокая мудрость. Никто не скажет вам этого. Все, что вы можете услышать и получить, это лишь новые инъекции заимствованного знания, новых убеждений и систем верований. Вы и так полны дерьма. И это лишь добавление нового. But your actual natural state is totally beyond all this, away from all this. And that is the life, the choice.